Вечерняя служба в среду, как всегда, собрала немного прихожан, но когда я, разоблачившись в ризнице, вышел в опустевшую церковь, то у одного из витражей приметил одинокую женскую фигуру. У нас замечательные старинные цветные витражи в окнах, да и сам храм заслуживает того, чтобы на него посмотреть. Заслышав мои шаги, женщина обернулась, и я узнал миссис Лестрендж. Мы оба молчали, пока я не сказал: «Надеюсь, вам понравилась наша церковь?» «Я любовалась витражом», — ответила она. Она говорила приятным, низким, хорошо поставленным голосом, четко произнося слова. «Очень жаль, что я вчера не застала вашу жену», — добавила она. Мы еще несколько минут поговорили о нашей церкви. Было очевидно, что она — человек высокой культуры, знакомый с историей церкви и церковной архитектурой. Мы вместе вышли и пошли по дороге, которая проходила мимо ее коттеджа и вела к моему дому. Когда мы подошли к ее калитке, она приветливо сказала: «Не хотите ли зайти? Мне интересно, что вы скажете о том, как я все здесь устроила». Я принял приглашение. Коттедж «Маленькая калитка» принадлежал раньше полковнику, служившему в Индии. Я поневоле почувствовал облегчение, увидев, что медные столики и бирманские идолы исчезли. Теперь домик был обставлен просто, но с самым изысканным вкусом. В нем воцарился дух гармонии и покоя. Но я никак не мог взять в толк, что привело такую женщину, как миссис Лестрендж, в Сент-Мэри-Мид. Этот вопрос с каждым днем мучил меня все больше. Она была светской женщиной до мозга костей и, тем не менее, решилась похоронить себя в нашей деревенской глуши. При ясном свете, озарявшем гостиную, я смог впервые рассмотреть ее как следует. Она была очень высокого роста, волосы золотистые, с рыжеватым оттенком. Брови и ресницы темные, то ли от природы, то ли подкрашены, об этом мне трудно судить. Если она и подкрашивала их слегка, как мне показалось, то делала это артистически. В ее лице, когда оно было спокойно, было что-то от сфинкса, а глаза у нее были совершенно необыкновенные. Я ни у кого таких не видел, они казались почти золотыми. Одета она была безукоризненно и держалась с непринужденностью, обнаруживавшей отличное воспитание, но все же в ней сквозило что-то, не совпадавшее с этим образом, и это меня смущало. Сразу чувствовалось, что она окружена тайной. Мне вспомнилось слово, которое сказала Гризельда: «Роковая». Глупость, конечно, и все же... Так ли уж это глупо? Мне пришла в голову непрошенная мысль: эта женщина ни перед чем не остановится.